Поговорим о язычниках. А? О язычниках, да. Евангелие от Матфея, 2 глава. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока. И говорят, где родился царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Ну, кто такие волхвы? Это мудрецы, люди науки того времени, которые искали истину, в частности, вот эти. Они искали истину. Ну и в наше время многие люди тоже ищут истину. Пытаются в разные сферы науки, пытаются познать космос, пытаются познать глубины моря, пытаются понять, что происходит в духовном мире, да, в этой сфере. Конечно, в этом очень много есть заблуждений и обольщений в этой сфере. Но вот эти были особые мудрецы. Они искали царя, потому что этот царь скажет: «Я есть путь, истина и жизнь». Вот истины мимо Бога не существует. Истины помимо Христа ее просто не существует. И они это поняли. И они это поняли, читая Ветхий Завет, потому что в то время Ветхий Завет был доступен грамотным волхвам того времени, грамотным язычникам того времени. Да? И смотрите, вы наверняка помните эту историю, они пришли к Ироду. Ирод обратился там к своим пророков, и они говорят Ироду, вот 6 стих читаю: «Ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевод с Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой». Вождь, который упасет. Вот интересное слово использовано. Вот греческий смысл этого слова, вот послушайте какой. «Пасти, окружать заботой, беречь, руководить». То есть этот вождь будет беречь мой народ и руководить народом Божьим. Он упасет, он сохранит, он спасет, он избавит, он сбережет народ свой. Ну, известная история, что Ирод там хитрость задумал и все прочее. И дальше с 10 стиха читаю. «И увидевши звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и вошедши в дом, увидели младенца с Марию, матерью его, и падши поклонились ему». Подчеркнуто, кому они поклонились? Ему поклонились. Не сказано Деве Марии, Иосифу, да? Ему поклонились. Ну, мудрые люди. Они нашли истину, и они поклонились этой истине. Представьте, знаменитый человек, мудрейший человек вдруг поклоняется перед младенцем. Они нашли эту истину. Мало того, что они нашли, смотрите, что дальше происходит. «И открывши сокровища свои». Ну, вообще, сокровище – это копилка. Сокровищница – это хранилище, там, где мы храним ценность. Где ваши ценности хранятся? В тумбочке, да? В шкатулке. А может, у кого-то и шкатулки нет, и тоже можно прожить, да? Может быть, и тумбочки у кого-то нету пока еще, да? Но обратите внимание, они открыли свои сокровищницы, то, что было для них дорого, то, что они копили, эти люди. «И принесли ему дары». То есть они подарили. Ну, известно, что это золото, ладан и смирну. Но мы с вами мудрые люди. Ну, наверное, если признаем Христа Господом, Царем, Спасителем, то мудрый, да? Хотя я не думаю, что тут все из еврейского народа, скорее из языческих народов, правда? Но мы приняли Христа, поклонились Ему, да? Но а что мы принесли? Давайте теперь задумаемся, а что мы несем Иисусу? Вот волхвы принесли золото, ладан и смирну. Ну, в то время золото – это был источник материального благосостояния, золото дарили царям, это известный факт, да? И то есть материальное богатство, они свое материальное богатство подарили Господу. Ну, а, собственно говоря, если нас с вами взять, Господь нуждается в нашем материальном богатстве? Да нет. Он говорит, мое золото, мое серебро, да? Но, однако, Он желает, чтобы мы были жертвенными. Он желает, чтобы мы и теми средствами, которые у нас есть, мы служили Богу. Ведь так? Да? И поэтому в Евангелии от Луки, в 12 главе, с 29 стиха, смотрите, как сказано. Даже с 27 стиха читаю. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей своей славе не одевался так, как всякая из них. Если же трава на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми пач, паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира всего. Ваш Отец знает, что вы имеете нужду в том». Ну, в ветхие времена у евреев было четкое предписание, они должны были десятину, даже две, там, даже если считать точно 23%, они должны были жертвовать. 10% на храм, еще 10% на свои паломнические путешествия в храм и, значит, кормление там этим самым нищих и бедных, и проведение праздников и так далее. Христос, глядя на вдову, вообще сказал, да она больше всех остальных положила. Да? Он же не сказал, не ложи ей. Интересно, правда? А дальше сказано, смотрите. «Ищите прежде Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойтесь, малое стадо, Отец наш благоволил дать вам царство». И дальше написано, «Продавайте имение ваше, давайте милостью, приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Сердце – это сердцевина, внутренний мир, мысли. А каковы мысли человека, таков и он. А Господь как будет человека судить? По его сердцу. Да? По делам, но дела, они как раз то являются результатом, то, что является ценностью человека. Поэтому есть предупреждение, не можете служить Богу и мамоне и так далее. Да? Поэтому, дорогие мои, в саване нет карманов, это говорит нынешний папа римский, да, его так бабушка научила. Его спросили, почему он живет в обычной квартире, будучи таким знаменитой личностью, и Ватикан – это не бедное государство, а он живет в обычной двухкомнатной квартире. Он говорит, да мне бабушка сказала, в саване нет карманов. Да, ничего мы туда не можем взять и не сможем. Поэтому все, что Бог нам здесь доверяет, Он доверяет нам здесь для правильного использования. Нет, это не говорит о том, что верующие не должны трудиться, особенно в молодости. Кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Потом в старости наступят, когда ты уже и хотел бы потрудиться, а сил нету, возможности нету. Или память подводит, или ноги подводит, или руки подводит, или зубы, или глаза подводят. То есть, ну, всему свое время на этой земле. Но суть заключается в том, что все, что Он нам дал для правильного использования во славу Его. Потому что написано, все им и для Него создано. Поэтому, если у кого есть золото, серебро, ладан, вот там мешочки есть. Это образно. Можно туда ссыпать. И это будет распространяться. Да? Дальше читаем, слушаем. Теперь насчет, то есть материальным жертвованием, да, понятно, для чего нам Бог доверяет. Причем Христос даже приводит пример, что я был голоден, и вы дали мне есть, был нищ, и вы одели, был болен, посетили, да. Ученики ему зададут вопрос, когда это мы сделали? Он говорит, если вы это сделали одному из ближних, малых сих, вы сделали мне. То есть, когда, вот мы должны вот что запомнить, когда мы помогаем другим, это тоже Господу. Если мы это делаем малым сим, принадлежащим Христу. А по большому счету, все люди на этой земле, особенно нуждающиеся, все они Господни творения. Да? И поэтому даже в Ветхом Завете Бог египтян называет народом своим, там, и так далее, и так далее, и так далее. Язычески мы все принадлежим Богу, но в первую очередь те, кто рядом с нами. Дальше. Кроме золота они принесли ладан. Это ладан – это священническое поклонение Богу. Ладан воскурялся Богу. И сейчас еще до сих пор в православных церквях есть специальные ладанки, где это воскуряется, это благовоние. Да? Но в духовном плане ладан – это что? Про нас с вами сказано. Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать… Люди, взятые в удел. Сейчас, секунду. 1 Петра 2:9 вылетело. «Дабы возвещать совершенство, призвавшего из тьмы в чудный свой свет». Да? Но не все проповедники, но не все на кафедре. Да? Но мы все живые, и мы все находимся в этом обществе. И как мне быть священником в этом обществе? И вот давайте посмотрим. Сначала прочитаем послание Титу. Смотрите, как написано. Бог обращается через апостола Павла здесь абсолютно ко всем категориям людей, живущим в этом обществе, верующих людей. «Чтобы старцы» – в Титу 2:2 – «старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы веры, любви и терпения». Ну, старцы – это имеется в виду пенсионеры. Вот послушайте, бдительный – это значит бодрствовали, в духовном плане бодрствовали, да? Степенный – несуетливый. Целомудренный – слово «целомудрие» – это самодисциплина во всех сферах. Самодисциплина, то есть дисциплинированный человек. Он вовремя ложится, он вовремя встает, у него порядок в квартире, у него порядок в вещах, в доме, ну… В общении с людьми целомудренно не допускает ничего лишнего, да? Дальше. Здравы в вере, верности. Вера – это же доверие Богу, но еще и верность Богу, правда? Быть здравым – это быть в этом плане доверчивым Богу и верным Богу в любых обстоятельствах. И дальше сказано «в любви». Есть один у меня родственник, когда он вышел на пенсию, вот, говорит, хорошее время настало. Ни ты никому не нужен, ни тебе никто не нужен. Ну, это правильное убеждение, если тут здрав в любви должен быть, да? Любовь – это что, ценить и заботиться? А так раз абстрагировался и живет сам в свое удовольствие. Это не здравое состояние, правда? Здравы в терпении. Терпение – это когда переносим недостатки, немощи тех, кто рядом с нами, тех, кого мы растим, тех, кого мы воспитываем, даже если мы уже за 30 лет. Да? Оставаться терпеливым – это к старцам. Теперь старицы. Старицы одевались прилично святым, но сообразно с местом и назначением того места, где находятся, да? Не были клеветницы. Ну, слово клеветник, Клеветник здесь имеется в виду происхождение от сатаны, клеветника, который клевещет на народ Божий день и ночь, да? Не становиться клеветником, то есть не поносить, так как это делает сатана. Сейчас появился ролик. Жириновский сознался, что у него мама была бабушка, баптистка. Его бабушка была баптистка. И вот он Путину высказывает: ну что же мы староверов не принимаем, приезжали из Аргентины, баптистов, которых в России много, тоже как бы отменили, как он там выразился, или исключили. Надо поднимать этих людей, надо поддерживать, потому что это здоровая, ну, часть общества, да? Чтобы они трудятся, они не крадут, они не воруют. Но суть заключается в том, что клеветой – это информационная война. Есть междугосударственная информационная война, да, сейчас это известно, вот между странами идет. Но вот точно так же и клевета – это тоже информационная война от сатаны. Вообще лжец – это сатана, да? И когда мы что-то говорим про кого-то, зачастую мы говорим чьи-то еще предположения, передаем так, как мы их поняли, и передаем дальше. Ну, а сестры любят поговорить. Ну, тут уже даже это в Библии написано. Поэтому тут надо быть очень осторожным, чтобы не быть клеветником, понимаете? Особенно сестрам. Не быть клеветником, не становиться судьей, потому что это дело от лукавого. Дальше написано: не порабощались пьянству. У нас одна сестра была, ну, сейчас она уже отошла век иной, я ее пришел посещать, она: ух, я гриппом, я так тяжело гриппом болела, вот у меня есть когорт, две бутылки выпила, пока лечилась. Я говорю: слушай, такой хороший когорт. Я говорю: подожди, ты сейчас от гриппа-то вылечишься, потом мы тебя от алкоголизма, что ли, лечить будем? Я ее пьяной ни разу не видел, но... Она сама говорит, понимаете, да? Дело вот в чем. Особенность организма нашего к старости, он действительно начинает остывать постепенно. Ну, действительно, как бы не такой темперамент, уже не такой обмен веществ. И постепенно, и некоторые люди в старшем поколении начинают как бы себя подогревать вином. Чтобы не... Но мы не можем, как Давид, там ему, значит, помоложе жену предложили, да, когда он в старости. Люди начинают вином себя подогревать. И вот это тоже опасность, это грех. Лучше одежду теплую одевайте. Или чай горячий пейте, да. Потому что вино, особенно чем старше человек становится, и так-то обмен веществ нарушается, и она еще больше начинает разрушать. И очень легко человек пьянеет. Именно в старости он еще быстрее пьянеет. Поэтому не зря у российских баптистов вот сухой закон, табу на пьянку. Да если еще твой родственник неверующий увидит, что ты там подогреваешь себя, совсем беда будет. Ну да, да, да. И дальше написано: учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей. То есть старшее поколение женщин должно молодых поколений женщин поддерживать в том, чтобы они продолжали любить мужей, продолжали любить детей. Ну, молодые мамы, я вот сейчас смотрю на сноху свою, конечно, тяжело. А если несколько детей, это очень тяжело. И им нужна помощь и поддержка. Но тут появляется искушение, и даже вот эти переутомленные мамаши иногда являются причиной, почему дети ошпариваются. Оказывается, когда вот чисто психологически, когда мы переутомлены, уставшие, если иногда мамаши делают непроизвольный такой, как-то вот неосознанно для себя толчок там по воде или по молоку, и таким образом это выливается на ребенка, который там орет или утомил ее, или еще что-то, понимаете, да? И поэтому очень важно, конечно, поддерживать вот этих молодых мамаш, ну, и не только словом, но там, где есть возможности, делом, потому что не зря вот это вот благословение потом: а у меня бабушка была, Жириновский, а у меня бабушка баптистка была. А префект, который когда-то у нас был, а у меня дедушка когда баптистом был, понимаете? И вот это благословение, там оно же до тысячного поколения существует. И вот он говорит Путину: а до сих пор мою бабушку посадили, она там в Соловках просидела, а справку до сих пор не дают, что она сидела. Понимаете, да? Но он прав со своей точки зрения. Ему справка-то для чего нужна? Если бабушке дадут, то можно там посчитать репрессировано, можно какие-то регресс, претензии какие-то, что-то деньги получить, понимаете? Понятно, почему там какой-то интерес есть. Но суть заключается в том, что для нас очень важно с вами, действительно, мы можем передавать это благословение до тысячного поколения. Но для нас очень важно оставаться вот теми, кто здесь написан, вот такими. Вот это наш ориентир основной. Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается Слово Божье. Покорным своим мужьям. Но почему вот такое нарицательное отношение к слову «теща»? Ну, потому что мама жалеет там свою дочку и говорит, что ей муж-то у нее плохой вообще-то. Да? Ну, как бы в миру такая основная. И только мудрые, верующие, да, или просто мудрые, умудренные люди опытом жизни, женщины говорят: терпи, люби, цени, смиряйся, да. И в этом нуждаются молодые. Они в этом нуждаются, чтобы их как бы вот эпизодически им подсказывали, им эпизодически, причем это не только могут быть ваши собственные дети, это иногда и со стороны нуждаются эти молодые женщины. Юношей также увещевая быть целомудренными. Основная проблема юношей – неумение самодисциплинировать себя, да? Неумение быть дисциплинированным во всех сферах жизни. Именно дисциплине, нравственной, там, гигиене, там, в хозяйственной, в деньгах и так далее. Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был просрамлен, не имея ничего сказать вас худое. Теперь смотрите, какое священническое служение может раб нести? То есть старцы, они должны быть бдительны, старицы – тоже бдительные, не пьянствующие и поддерживающие молодые. Молодые должны быть любящими, да? Юноши целомудренными. Вот это и есть все священническое служение. Дальше. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить. Раб – это работник. То есть, если ты где-то работаешь, ты должен быть покорным своему начальнику и качественно выполнять свой труд. Как тяжело с непокорными им руководить. Это ужас вообще. Кто был руководителем, это прекрасно понимает. Это очень сложно. У нас, я когда работал еще в транспортной компании, мне директор звонит: слушай, это ты водителю морду набил? Я говорю: какому? У нас в Москве было здесь два механика, два экспедитора. И один не выдержал. Пришел, ну, нашел нашу фуру, стоит фура, водители там оба пьяные, не едут и все, напились. Им ехать надо, им грузиться надо, они в это. Он залез им в кабину, начал их ругать, а тот: а ты что, ты кто такой, да я тебе сейчас... Он вывел, как дал им. Тот протрезвел сразу, а директор потом звонит: вы что там водители лупите, говорит. Все бывает, понимаешь, все что угодно может быть, но... Здесь, видите, рабов увещевай повиноваться, угождать, не красть, оказывать всякую добрую верность, дабы они во всем были украшением учения Спасителя нашего Бога. То есть мы несем священническое служение на том месте, где работаем. Дальше. Про следующие категории людей еще сказано. Это уже Ефесянам. Как можем нести служение священническое? Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо все вот требует справедливость. Почитай отца твоего, мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Повинуйтесь родителям. Почитай родителей. Ну, если они есть, если они живы, тут хотел бы уже почитать, а некого, да? Поэтому это надо выполнять. Это тоже священническое служение. Отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте учение и наставление Господне. То есть не вызывайте гнев у них, ведите себя так, чтобы они не обижались на ваше поведение. 9. Господа, поступайте с рабами, умеряя строго, зная, что над всеми, над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия, умеряя строгость. Если ты начальник, ну, ты же помнишь, что ты сам был подчинен или можешь стать подчиненным. Механиком работал в автобазе. Водители, старики, напились и автобус разворачивались, вмяли сзади, значит. Приходят два такие. Ну, я пацан после там института, они, ну, старики, ровесники моему отцу. Ну, чего ты, говорит, что нам делать-то? Пиши объяснительную. Ну, а дальше что? Я говорю, я ее положу сейчас в стол, и пусть лежит. Если еще раз напьетесь, тогда директору дам. А сейчас не дашь? Не, не дам. Мы, ну, за ночь все сделаем, все, все. Они все сделали, отремонтировали, все. Ну, просто, ну, относись с уважением, относись с терпением, да? Ну, да, что, я сам аварию не делал на машине, что ли? До сих пор шрамы тут вот есть. Поэтому, если мы руководим, нам надо помнить о том, что люди вокруг нас, это руководитель, это не террорист, это не как Христос. Он пас. Пастух и вождь, они отличаются. Вождь, он свою цель там, за своей целью ведет народ, да? А пастух, он пасет стадо, у него основная ценность стадо. Вот когда, если мы руководим, смотрите, в еврейской, даже у евреев есть совет, пекитесь о благосостоянии городов, которые переселил вас Господь. И вам будет хорошо тогда, да? Вот это правильное отношение руководителя к тем подчиненным, которые есть. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам противостать против козней дьявольских. И дальше сказано: шлем спасения, слово Божие, щит веры, обувь благовестника и так далее. Да? Значит, припоясавшись жезлом истинною. Вот это и есть наше священническое служение. Там, где мы находимся, чтобы каждый, в зависимости от того, в какой ты сфере трудишься, чем ты занят или кем ты являешься, по Слову Божию поступать. Это не говорит, что проповедовать. Это говорит о том, что если раб просто повинуется господину своему, да, если он хороший работник, он уже славит Бога. И я вам приводил пример тогда одного из наших префектов, который сказал, когда мы пришли: я все знаю про баптистов, можете мне ничего не говорить. Ух, я испугался. Это что он знает про баптистов, да? Он приходит, я еще рот не... я про баптистов все знаю, можешь ничего не говорить мне. Оказывается, он там какая-то баптистка была в его цеху, работала, когда он был начальником цеха на Урале. Она очень порядочно себя продемонстрировала вот там в сложной критической ситуации, и поэтому у него уважение вообще ко всем баптистов. Представляете, вот такой вот, как Жириновский говорит: ну вот баптистов отменили, а люди-то хорошие, порядочные, понимаете, вот его недавнее его это самое выражение. Поэтому, дорогие мои, могут нас не принимать или что бы ни было дело, но истина, она всегда победит. Не сразу, может быть, да, но она, ее не спрячешь, нет ничего тайного, что не открылось бы. Так же и грех. Как ты его не прячешь, он тоже обязательно вылезет. Поэтому, сестры, даже если холодно, вон всякие оренбургские платки есть, кофты там, все остальное, но не вино. И это есть наше священническое служение. Кто бы мы ни были. Дальше. То есть ладан – это вот то, чем мы можем прославить Господа. Вот это благоухание, да, вы свет миру. Именно духовный свет миру. Ну, а смирно, ну, смирные же бальзамировали, это символ того, что жертвенное служение. Это символ того, что он жертву будет принесен, Иисус. И поэтому Христос говорит: новую заповедь даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Из того все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Как я, а как он возлюбил? До смерти, и смерти мучительной, крестной, да? Жертвенной, крестной. И поэтому про Христа для нас тоже пример, что делал Христос, да, во всем. Потому что Бог нам уподобил, предопределил уподобиться Христу, правильно, да? Поэтому каждое обстоятельство, которое в нашей жизни случается, любящим Бога, все содействует ко благу. Даже если вам что-то нравится или не нравится, дома, на работе, в церкви, все ко благу. Бог допускает. Любящим Богу все создает, чтобы вы уподобились кому? Христу. Да? А Христос как с нами поступил? Римлянам 5:8. Он возлюбил нас, когда мы были еще? Поэтому мы призваны ценить и заботиться о каждом-каждом человеке. Вот это и есть понятие безусловное принятие. Как бы он себя ни вел, как бы он ни поступал, да, ценить и заботиться ему во благо. И дальше сказано. Римлянам 12 глава, первые два стиха. Итак, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но что? Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Преобразуйтесь, это меняйте в связи с той новой информацией, которую вы получаете. И это вот как раз те сокровища и ценности, которые мы можем принести Господу, как в материальном плане, так и в окружающем нас мире, ну и в жертвенном служении окружающим нас людям. Тогда что происходит? Упасете народ мой, упасете, то есть окружите, заботе, сбережете, сохраните. Вот тогда мы упасем, когда мы поступаем так, как здесь написано.